Глава 7. Меня сопровождала только леди Генриетта, как фрейлина и официальное лицо, чтобы сберечь мою репутацию. Хотя бы формально, поскольку все знали, что я пиратка и могу быть вовсе не леди. Но пока не доказано обратного, я ее высочество Екатерина из далекой Франкии. Ко всему прочему, капитан нескольких кораблей. Кроме караки, мне теперь принадлежали два судна лорда Парлея. Одно из них — быстроходная каравелла, второе — вместительный с покатыми боками ког. И это не учитывая главного. Я — новая хозяйка огненной земли, крупного полуострова с невероятным количеством свободной территории. По отдельности — символ богатства, а все вместе — повод для других — склонить голову чуть ниже привычного и закрыть глаза на некоторые несостыковки в моей легенде. А была ли та легенда? Если честно, я не занималась выбросом информации в здешний социум. Мне докладывали, что основная теория — избалованная папина дочка, воспротивившись решению отца выдать ее замуж за вельможу, дряхлого, но родовитого старикашку, бросила все и с командой преданных головорезов, шепотом, среди которых каждый второй опасный маг, отправилась покорять иные земли, чтобы продолжить жить в роскоши и богатстве, ни в чем себе не отказывая. Посмеявшись над этими слухами, которые, надо признать, не так уж и далеки от истины, решила не нарушать неведение местных и продолжила делать свою работу в ускоренном ритме. И, как следовало ожидать, стоило церемониймейстеру объявить мой титул и полное имя, как народ, словно только меня и ждал, синхронно обернулся ко входу. Я замерла у лестницы в 3 ступеньки, давая гостям внимательно меня рассмотреть. Кто-то даже поднес лорнет к глазам. Настолько было любопытно. По восхищенным лицам мужчин и сморщившимся женским поняла — в яблочко. Улыбнувшись еще ослепительнее, спустилась навстречу к идущей ко мне паре — бургомистр лорд Джон Лэндо и его супруга леди Камилла Лэндо. «Доброго вечера, ваше высочество! Рад приветствовать вас в своем скромном доме!» — прибеднился он, лукаво поблескивая глазами. «И вам доброго вечера, лорд Лэндо. Благодарю за приглашение», — вежливо ответила я, подавая ему руку для поцелуя, принятого здесь. «Позвольте представить вам мою супругу, леди Камиллу Лэндо», — повернулся он к своей суженой. Женщина сделала положенный книксин, я же просто кивнула, поскольку была выше по положению. Жена бургомистра выделялась миниатюрной фигурой, была тонка в кости и бледна, как моль. На ее небольшом личике выделялись разве что соболиные брови в разлет. Глаза неопределенного серо-зеленого цвета, и вообще она составляла впечатление скромной послушницы монастыря. Вот только взгляд, брошенный на супруга украдкой, убедил меня в том, что в этой малышке есть характер. И она явно влюблена в своего Джона. Что и неудивительно, все же мужчина был весьма привлекателен. И еще я ей точно не понравилась. Ну, это ее личные проблемы. Мне бургомистр не интересен как мужчина. Вот как деловой партнер, да, но не более. Приветливо улыбнувшись Камилле, доброжелательно ответила. «Рада знакомству, леди Лэндоу. Очень надеюсь, вам понравится на этих знойных землях. Если рядом со мной будет мой дражайший супруг, то я везде буду счастлива», — негромко заметила девушка. Ей от силы было лет 17, может, чуть больше. «Как вы освоились с новыми владениями?» — заинтересованно спросил Джон. «А то, как уехали, так никаких новостей не слышно». Было заметно, что это обстоятельство его сильно печалит. Мне так и хотелось рассмеяться. Еле удержала на лице маску благодушной невозмутимости. Видать, разведка лорда в этот раз никак не смогла пробиться на территорию огненных земель и раздобыть там нужные ему сведения. «Все прекрасно, благодарю», — уклончиво ответила я. «Вот, запустила производство одно, но о результатах и направлениях сбыта мне хотелось бы поговорить с вами лично и в другое время». «О, конечно, конечно», — закивал как китайский болванчик бургомистр. «Вам будет удобно завтра посетить мою городскую резиденцию после полудня? Леди Камилла лично организует торжественный обед в вашу честь». На этих его словах я заметила, как чуть поморщилась Камилла. «О, не стоит!» — попыталась отказаться я. «Мне неудобно вас утруждать. Право слова, достаточно просто переговоров». «Нет, все решено», — заупрямился он, посмотрев на супругу. Та тут же разулыбалась и вежливо сказала. «Ваше высочество, не отказывайтесь. Я привезла с собой личного повара. Месье Жак, мастер своего дела, удивит даже вас», — подчеркнула она последнее слово странной интонацией. «Хорошо», — равнодушно пожав плечами, согласилась я. «Раз вы настаиваете, леди Камилла, с удовольствием удивлюсь мастерству вашего повара». «Пройдемте, ваше высочество, познакомлю вас с аристократами благословенной Ушуйи». Но не успели мы сделать и пары шагов вглубь залы, как путь нам преградил епископ Мишель собственной персоной. Перебирая четкий розарий, он благодушно нам улыбнулся. «Светлого вечера, ваше высочество! Рад видеть вас среди прекрасных гостей лорда Лэндо!» «Светлого вечера, епископ Мишель, и я рада вам!» Склонившись над перстнем церковника, сделала ложный поцелуй и выпрямилась. Лорд Лэндо с супругой деликатно отошли на пару шагов, заговорив с кем-то из приглашенных. «Мне нужно будет с вами побеседовать об одном очень важном деле, отец Поль, наедине». Чуть наклонившись вперед, заговорщически негромко сказала ему я. «О!» — округлил он свои пухлые губы. Светло-голубые глаза алчно блеснули. «Непременно переговорим. Завтра с утра буду ждать вас в центральной церкви. Вас будут встречать и без промедления проводят ко мне». «Благодарю», — кивнула я. «Пусть Всевышний оберегает тебя, дочь моя». Он сделал священный знак передо мной и нырнул в толпу, явно направляясь к столу с угощениями и напитками. Стоило святому отцу отойти от меня на пару метров, как рядом снова возник хозяин бала и виновница торжества, после чего последовал неспешный променад по бальному залу. Меня перезнакомили со всеми присутствующими. К концу пытки у меня болели все лицевые мышцы. Так долго держать улыбку я не привыкла. В противоположной от входа стороне, в затемненном углу, сидели музыканты. И стоило церемониймейстеру объявить танцевальную часть мероприятия, как хозяин дома повел свою супругу в центр залы. После чего заиграла нежная мелодия, и лорд Лэндо закружил хрупкую фигурку Камиллы в вихре танца. Па очень напоминали вальс, но все же несколько отличались. Постепенно к ним присоединились и другие пары. Я замерла у колонны, внимательно следя за происходящим. Мне нравилось, как они двигались. Мужчины вели уверенно, а женщины поддавались их натиску и следовали за ними легко и свободно. «Прошу простить мне мою наглость, ваше высочество Екатерина», — услышала я позади и резко обернулась. Высокий блондин в строгой белоснежной форме королевского офицера, которого я до этого здесь не видела, наверное, он пришел после официальной части, смотрел на меня ярко-зелеными глазами и загадочно улыбался. «Могу ли я осмелиться и пригласить вас на танец?» «Осмелиться?» Я удивленно вскинула бровь от такой наглости. Человек даже не соизволил представиться. Но тем было и интересней. Можете, конечно. Прищурившись, все же подала ему свою руку. Моя узкая тонкая ладошка утонула в его широкой и сильной.